Исходя из этого, видно, что 31 декабря 131-я мотострелковая бригада, входившая в группировку «Север», была внезапно перенацелена на выполнение задачи, поставленной подразделением группировки «Запад». В принципе, в этом нет ничего экстраординарного. Каждое боевое подразделение в любой момент времени обязано находиться в готовности выполнить поставленную перед ним задачу. Сложность заключается в том, что задача должна ставиться тактически грамотно, с учетом всех факторов, влияющих на ее выполнение, таких как численность подразделения, выполняющего задачу, характер местности, разведданные о противнике и так далее. В данном случае внезапно измененная задача для 131-й бригады, по свидетельству В. Огрызко, звучала так: выдвинуться в Грозный на улицу Маяковского, занять железнодорожный вокзал, организовать оборону от улицы Субботников до Поповича и ожидать подхода других войск. По словам командующего УГВ, генерал-полковника Анатолия Квашнина, расчет всей операции строился на внезапности действий. Он также высказывал уверенность в том, что при удачном стечении обстоятельств и полном выполнении боевых задач всеми подразделениями ОГВ, основная группировка Дудаева, находящаяся в центре города, оказалась бы в полном окружении. Мы считаем, что заявления о расчете на внезапность были сделаны им уже постфактум, исходя из реально сложившейся ситуации, когда, не встретив сопротивления, в первые часы после начала операции войскам отдали приказ о форсировании сроков выполнения боевых задач. Во-первых, откуда же внезапность действий, если 81-й полк имел задачу выйти на улицу Маяковского только к 16 часам? «У меня была задача выйти на Маяковского к 16.00», признавался командир 81-го МСП полковник Александр Ярославцев в интервью с военными корреспондентами. Движение подразделений началось в 7 часов утра, а завершиться должно было в 16.00. 9 часов на выполнение задачи по блокированию президентского дворца. 9 часов – это внезапность? Во-вторых, как могла группировка противника в 9-10 тысяч человек попасть в окружение, почти вдвое уступавшей ей по численности группировки федеральных сил? Читаем доклад. Особое внимание сторонниками Дудаева было уделено обороне Грозного, где с учетом отходящих сил и средств, по нашей оценке, вооруженное сопротивление оказывала группировка общей численностью не более 9-10 тысяч человек, без учета сил народного ополчения. На ее вооружении находилось до 25 танков, 35 БМП и БТР, до 80 орудий полевой артиллерии, в основном гаубицы Д-30 и минометов. Для обороны Грозного чеченским командованием было создано 3 оборонительных рубежа. Внутренний, радиусом от 1 до 1,5 километра вокруг президентского дворца. Средний, на удалении до 1 километра от границы внутреннего рубежа в северо-западной части города и до 5 километров в его юго-западной и юго-восточных частях. Внешний рубеж проходил в основном по окраинам города и был вытянут в сторону Долинского. Если все это было известно до ввода войск в Грозный, возникают вопросы: в чем причина, что против столь серьезной группировки противника военное командование привлекло столь малую группировку российских войск, и почему предпочли войти в Грозный колоннами, а не в пеших боевых порядках, от дома к дому? Если эта информация стала известна после завершения операции, тогда возникает другой вопрос: почему не провели надлежащую разведку? Зачем было так спешить? Таким образом, уже только это говорит о том, что операция была спланирована поспешно, без учета реальной ситуации, что и показали дальнейшие события. Именно президентский дворец, а не блокирование и захват Грозного, был главной целью операции. Последующие бои показали, что эта цель, в отличие от оперативной ситуации, так и не изменилась. Все усилия УГВ в боях за Грозный до 19 января 1995 года были направлены на овладение Рискомом. По всей вероятности, авторы операции до ее начала всерьез полагали, что блокирование президентского дворца завершится тем же, чем завершилось противостояние Ельцина и Хасбулатова-Рудского в октябре 93-го года в Москве, когда танки расстреляли дом правительства, после чего сторонники парламента, оборонявшие его, сдались. На наш взгляд, в основе плана операции лежал неверный выбор цели и методов ее достижения. Отсюда и результат – неоправданно большие потери в личном составе и бронетехнике. В заявлении 19 января 1995 года, после взятия Дудаевского дворца, Рискома, Борис Ельцин пояснил, что военный этап восстановления действия Конституции России в Чеченской Республике завершен. Дальнейшее руководство по нормализации ситуации, как явствует из заявления, должно было перейти к органам МВД, а все предпосылки для восстановления мирной жизни в республике уже созданы. Вот именно ради этого заявления и был взят президентский дворец в Грозном. Министр обороны России Павел Грачев 19 января также подтвердил, что первый этап боевых действий в Чеченской Республике завершен, несмотря на то, что стратегическая ситуация в Грозном в результате захвата Рискома не изменилась. Боевики фактически оставили дворец, сумев вывести из него уцелевших российских пленных и своих раненых. Полуразрушенное здание с обвалившимися проходами и перекрытиями уже не представляло никакой ценности в тактическом отношении. Честнее всех здесь оказался секретарь Совета Безопасности России Олег Лобов, который на встрече с журналистами отметил, что взятие Дудаевского дворца, бывшего здания обкома партии, не имеет первоочередного значения в рамках проводимой в Грозном операции. Но тут же добавил, что перед федеральными войсками Советом Безопасности никогда не ставилась цель во что бы то ни стало взять дворец. Естественно, ведь для этого существовало Министерство обороны, руководители этого ведомства и ставили задачи, упомянутые Лобовым. Юрий Клопцов, начальник оперативного отдела 131-й бригады, подполковник. Непосредственно оперативно-тактические задачи 131-й бригады были следующими. Выйти на окраину Грозного в районе реки Нефтянки и совхоза Родина. На этом рубеже остановиться, закрепиться и перейти к обороне. А дальнейшие указания никто не знал. Перед выходом к реке Нефтянки 81-й мотострелковый полк должен был захватить к 10 часам утра аэропорт Грозный-Северный. Из доклада Владимира Потапова, генерал-лейтенанта. Задача командующим войсками группировок по действиям в городе и подготовке штурмовых отрядов была поставлена 25 декабря лично командующим объединенной группировкой войск с командиром, начальником штаба и командирами батальонов 81 МСП, действующим на главном направлении. Были проведены занятия по организации детального взаимодействия при выполнении боевой задачи в Грозном. А вот как об организации такого детального взаимодействия вспоминал начальник штаба 81-го МСП, подполковник Семен Бурлаков, позывной «Султан-14». Когда генерал-полковник Анатолий Квашнин ставил задачи ему и командиру 81-го МСП, полковнику Александру Ярославцеву, Квашнин задачу ставил достаточно оригинально. Он карандашом на моей карте нарисовал, где мы находимся. Прочертил маршрут. Притом приблизительно вот так было. Вот находитесь вы здесь, поедете вот так, вот здесь вы постреляете, вот здесь вы немножко займетесь, посидите, потом наступать будете вот так, возьмете под контроль вокзал и возьмете площадь. Вот постановка боевой задачи. И потом резинкой мы все стерли с карты. Глава вторая. Выдвижение в Грозный 31 декабря 1994 года. Ранним утром 31 декабря в рамках намеченной операции по вводу войск в Грозный разведгруппа 690 ООСПН под командованием капитана Игоря Лелюха в составе 8 человек убыла на выполнение боевой задачи. Целью спецназовцев являлась разведка маршрута предстоящего выдвижения бригады в пригород Грозного. Необходимо было пробить дорогу от Терского хребта до аэропорта Грозный-Северный. Группа капитана Лелюха успешно выполнила поставленную задачу, вернувшись еще до восхода солнца в расположение бригады. спецназовцы доложили, что дорога до аэропорта свободна. В самом аэропорту обнаружены два закопанных в землю танка. Выдвижение штурмовых отрядов. К 5 часам утра в район перевала Колодезный прибыл 276-й мотострелковый полк с целью сменить подразделение 131-й бригады на занимаемых рубежах. Личный состав бригады был поднят по тревоге. Около 2 часов ушло на дозаправку, загрузку боеприпасов, подготовку к маршу и построение колонн. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 07:07. Движение батальонов начато. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Штурмовые отряды выдвинулись в указанные им накануне опорные пункты около 7 часов утра. Сергей Зеленский, заместитель начальника штаба 131-й бригады. ИО, начальника штаба, подполковник. В город пошли 2 мотострелковых батальона. Танковый батальон и зенитный дивизион. Всего 446 человек. Ближайшей оперативно-тактической задачей 131-й мотострелковой бригады на 31 декабря являлся захват рубежей на северном берегу реки Нефтянки. Согласно плану, первый штурмовой отряд, миновав населенный пункт Садовое, выходил на позиции к западу от совхоза «Родина», а второй штурмовой отряд, продвинувшись через аэропорт Грозный-Северный, блокировал южную окраину совхоза «Родина». На этих рубежах 131-й бригаде следовало перейти к обороне и, как полагали многие военнослужащие бригады, встретить Новый год. Первый штурмовой отряд, первый батальон бригады с приданной 3-й танковой ротой, выдвинулся из района перевала Колодезный в направлении совхоза «Родина». Впереди двигался танк Т-72А номер 537 старшего лейтенанта Юрия Морозова, позывной «Броня-37», позднее «Броня-39». ИО наводчика-оператора танка, старший лейтенант Юрий Морозов. На месте командира рядовой Александр Алексеев. Механик-водитель рядовой Сергей Нетребко. Колонна миновала поселок Садовое. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Мы там и по улицам кое-где проехали, кое-где по окраине. В общем, где могли, там проскочили». Во время выдвижения, преодолевая колейный мост через дамбу, упал в канал головной танк Т-72А номер 537 старшего лейтенанта Юрия Морозова. Механик-водитель танка, рядовой Сергей Нетребко, не справился с управлением. Тяжелая машина соскользнула с моста одной гусеницей и съехала в канал. Вслед за ней в канал угодила БМП-2 из 1-й мотострелковой роты. Ни экипажу танка, ни экипажу БМП вытащить машины своими силами не удалось. Командир взвода 3-й танковой роты, старший лейтенант Юрий Морозов, принял решение пересесть в танк Т-72А номер 539. Танком Т-72А номер 537 занялась группа технического замыкания колонны. В город эта машина не входила. Второй штурмовой отряд, основу которого составляли 2-й мотострелковый батальон бригады и приданная ему 1-я танковая рота, располагался на южных склонах Терского хребта у подножия горы Истребиной. Анатолий Жорник, командир ремонтного взвода, старший прапорщик. В 6:00 31 декабря 1994 года личному составу бригады была поставлена боевая задача выдвинуться и закрепиться в районе совхоза «Родина», севернее города Грозный. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. 31 декабря 1994 года в 6 часов утра по радиосвязи прозвучала команда «Всем строиться в боевую колонну!» Наш экипаж замешкался, потому что мы проспали. Помню, как по рации офицеры нам кричали «Хватит спать, вас ждем!» Энергично собравшись, мы подтянулись к колонне и в ее составе выдвинулись дальше. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 7:39. Канал Алханчурский. Прошли все, за исключением 4-й мотострелковой роты. Второй штурмовой отряд 131-й бригады должен был наращивать усилия 81-го полка и следовать за ним, обеспечивая ему надежный тыл. Однако в отсутствии устойчивого контакта организовать взаимодействие между двумя подразделениями не удавалось. Олег Воробьев, командир танка, его наводчика-оператора, Т-72А, номер 559, капитан. В город шли двумя колоннами, люки боевых машин на жгуты привязали, чтобы хоть маломальски смягчить удар кумулятивной струи. Параллельно с нами двигалась техника полка самарцев. С ними связи никакой, хотя контакт навести пытался. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 752, калибр 10, командир бригады, вызывает группу боевого управления. Группа боевого управления авиации с позывными «Акула-1», примечание автора. 757, «Акуля-1», следовать за командиром. 757, второй батальон проходит аэродром, комбриг с первым мотострелковым батальоном. Второй штурмовой отряд обошел совхоз «Родина» вдоль восточной окраины вслед за колоннами 81-го мотострелкового полка и направился по дороге из аэропорта в Грозный. Во время движения от колонны отстал танк Т-72А номер 510 командира 1-й танковой роты капитана Юрия Щепина. Машина застряла в одном из многочисленных каналов. Самостоятельно выбраться не удалось, пришлось дожидаться помощи. Валерий Елисеев, его механика-водителя танка Т-72А, номер 510, старший лейтенант. Приехал Серега Деев на БТС, тягач на базе танка Т-44М, либо Т-54, примечание автора. Зацепил нас лебедкой и вытащил, и мы вместе с ним отправились догонять наших. Вклинились в какую-то колонну и в конце концов догнали своих. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. Временами дорога была разбитой, попадались рыки, овраги, но колонна шла, не встречая сопротивления. Помню, как в одном из рыков застряла БМП, ее долго не могли вытащить. У нас у самих танк завяз, но мы-то выбрались, а ту БМП вытягивали тросом. Танк Т-72А, номер 519, экипаж, командир танка, младший сержант Эйю Балит, наводчик-оператор, рядовой, ПБ Дударев, механик-водитель, рядовой, АА Машаков. Из второго штурмового отряда тоже потерял свое место в строю. Командир танкового взвода, старший лейтенант Александр Суфрадзе, в объяснительной описал этот момент следующим образом. Со слов младшего сержанта Балита Ю, с которым я беседовал в ОВГ, окружной военный госпиталь, примечание автора, города Ростов-на-Дону, по факту пропажи без вести рядовых Машакова АА и Дударева ПБ, понял, что 31.12.94 года экипаж танка номер 519 получил приказ на выдвижение в колонне в город Грозный. При выдвижении одна из сзади идущих БМП-2, МСБ, перевернулась на мосту, и колонна встала. Экипаж 519-го танка команды «Стой!» по каким-то причинам не услышал, и они поехали дальше самостоятельно. В городе их подбили. В каком месте города они находились, он не знает. При попадании в левый борт младший сержант Балит увидел пламя со стороны, где сидел наводчик орудия, рядовой Дударев П.Ё. Взрывной волной младшего сержанта Балита Ю выбросило из люка. Сколько лежал на трансмиссии, не знает. Танк уже горел. Затем младший сержант Балита Ю отполз в сторону от танка. Танк завелся и отъехал назад. Дальше его не видел. Что стало с МВ, механиком-водителем, примечание автора, рядовым Машаковым А и НО, наводчиком орудия, примечание автора, Дударевым ПБ, в дальнейшем не знает. Танк Т-72А, номер 519, примкнув к колонне 81-го мотострелкового полка, вошел в Грозный с разведротой полка и был подбит в районе перекрестка улиц Первомайской и Маяковского, напротив школы номер 7. В экипаже танка автомат был только у механика-водителя, рядового Алихмана Машакова. В результате боя наводчик-оператор и механик-водитель сгорели в танке. Выжил лишь обгоревший и контуженный младший сержант Эдуард Балит. Это были первые потери 131-й бригаде 31 декабря, и, как показали последующие события, не последние.